Глава 7, в которой сами собой происходят некоторые вещи, к которым Иван не имел никакого отношения. На третий день после концерта под жарким летним солнышком Ваня наконец пришел в себя. Температуру врачам удалось сбить, даже волдыри от солнечных ожогов, густо покрывшее тело, уже так не болели. Медики извели на своего нового пациента 3 литра сметаны. Лежал Иван в светлой и прохладной комнате. Пещерной комнате, но с окном. На окне была белая занавеска, которую лениво шевелил ветерок. «Привет, сосед! Очнулся?» В комнате обнаружилась еще одна кровать, на которой валялся улыбчивый молодой парень, бородатый, накачанный и с гипсом на ноге. «Где-то я тебя видел. Ты на лодке был, да, гребец?» «Ага». Парень широко улыбнулся. «Меня Егором звать. Ну и силен ты, Ваня, Петь». «Давно я тут?» 3 дня уж. А я вчера ногу сломал. Спустили на воду новую лодку, ну и сам виноват. Нехрен зевать было». «Вы?» «Что вы?» «Я тебе не Ваня молодой, а Иван Андреевич, понял?» Говорить было тяжело. «А, ну да, извините. Тут вас проведывать матушка заходила, и дядя Костя тоже». Егор болтал без умолку, рассказывая Ване обо всем подряд, начиная от спуска на воду, наконец-то, моторной лодки, ну точную копию построили, и заканчивая непростыми взаимоотношениями с некой Галиной. Мамаша у нее зверь, и батя тоже из этих, из поповских. Последнее слово парень просто выплюнул. «А чего так? Не любишь их?» Ваня лениво скосил на соседа глаз. «Да ну, козлы! За самогон в рабы, за косячок виселица. А здесь этой конопельки урыться можно. Выпить нельзя. С девчонками замутить ни-ни. Грех. Тьфу!» «Провокатор! Не боишься? Вдруг услышит». «Я боюсь! Ха! 2 раза, ха-ха! Пусть попробуют. Я из семьи, не приблудный какой-нибудь». Парень явно и нарочито начинал переигрывать. «Из семьи?» «Я дядю Костю отцом считаю». Егор отвернулся и на секунду затих, давая возможность Ивану переварить все вышесказанное. «Не провокатор. Информатор. Причем информирует меня. Умно, Костя, умно». Парень только что аккуратно слил следующее. «Во-первых, существует крепкая спаянная семья. 3 десятка самых сильных бойцов Новограда, преданных лично Кольцову. Во-вторых, эта семья недовольна попами. В-третьих, Кольцов недоволен своим подчиненным положением». «Умно. Расскажи, как вы с этими, с черными разбирались? Небось, с вашего отряда все ополчение началось». Горячий рассказ Егора только подтвердил догадку Вани. Именно вокруг 30 молодых бойцов из Красноярской спортшколы Олимпийского резерва все вояки и собрались. А потом появился полковник. «Угу. Кольцов не только попами недоволен». «Ладно, Егор. Утро вечера мудренее. Хм, война план покажет». «Спокойной ночи, Иван Андреевич». Парень сел на кровати и подтянул костыли. «Пойду до ветра сбегаю». «А он умнее, чем кажется». То, что Егор его понял, Иван не сомневался. Оставалось понять, а нафига Кольцову он, Иван Андреевич Маляренко? Сна не было ни в одном глазу. Утром после завтрака, вопреки ожиданиям Ивана, пришел не Кольцов. Егор, только что весело балагуривший и вслух строивший планы на Галину, моментально заснул. В палату Новоградской больницы пришел личный телок самого владыки. «Поел? Вставай, пошли. Ходить-то можешь?» Гигант был вполне дружелюбен, не рычал, и слюна у него из пасти не капала. Иван натянул на себя принесенную охранником серую рубаху из грубой ткани и поднялся на ноги. «Запросто?» Весь путь занял 3 минуты. Причем детина его не торопил, а спокойно шел рядом и, тыча пальцем по сторонам, рассказывал обо всем увиденном. «Сейчас из госпитальной выйдем, а следующий вход уже резиденция. Запомнил? Назад-то дорогу найдешь». Ваня приободрился. Найду, конечно. Возле входа в резиденцию владыки под навесом сидел еще один охранник. В отличие от телка, вооруженный до зубов и в полном доспехе. Эдакая машина смерти. Вся в железе, коже и с огромным топором. Ивана провели внутрь пещеры. Ничем особенным она не отличалась. Ни мебели, ни позолоты с бархатом. Все те же, как попало, сделанные табуреты и столики. На каменном полу циновки, сплетенные из все той же конопли. Ваня прошел мимо секретаря с пером и чернильницей. Впереди был тупик и развилка. Пещера расходилась в разные стороны, параллельно внешней стене. «Для освещения, наверное». Лопатообразная ладонь завернула Ивана направо. Там поперек коридора стояла массивная деревянная дверь, в которую охранник очень осторожно постучал. «Матушка, можно?» «Матушка?» Этой аудиенции Маляренко никак не ожидал. Об этой женщине он столько слышал и ни разу ее еще не видел. «Чего ей нужно-то?» «Пусть он зайдет. Ты выйди и закрой дверь». «Но, матушка, выйди, Миша!» Голос у нее молодой. Иван прошел в светлую комнату и сел на предложенный жестом табурет. Здесь было чисто, уютно и легко. Было видно, что в этой комнате живет женщина. В углу стояла маленькая детская кроватка. Кроме нее здесь была большая кровать, укрытая мехами, шкаф и маленький диванчик. Автомобильный, кожаный. На нем и сидела замотанная в плащ женщина. Капюшон полностью скрывал ее лицо. Ваня с минуту изучал маленькую крепенькую фигурку в сером. Фигурка в это время изучала его. «Расскажи мне о своем доме». «Сейчас». «Не о том, где это, а просто о доме. Как ты живешь? О семье своей расскажи, пожалуйста. О детках». «А твой, ваш ребенок где?» «С няней гуляет. А что?» Матушка изрядно удивилась. Ваня пожал плечами. «Просто так. Значит, так. Дом мой стоит прямо на берегу моря. Там есть беседка и много-много цветов. Правда, недавно эти клумбы ослы объели. Вот жена ругалась». Маляренко спокойно и с легким юморком рассказывал о своей собаке, о мангале на пляже и о том, как во время свадьбы они спалили баню, обо всем и ни о чем. Рассказ затянулся, и женщина показала на столик с фруктами. «Да. А потом уже и Ванечка родился. Глаза у него мамины, голубые, а...» «Это было так больно!» «Что?» Маляренко осекся. «Это было так больно! Я все чувствовала. Нож вошел вот сюда!» Женщина показала ладонью в район пупка. «И дошел вот сюда, до печени. Он ведь долго умирал, да?» Сначала Ваня решил, что ослышался. Потом до него дошло. Колено заходили ходуном, выписывая замысловатые траектории. Потом затряслись руки. «Кто?» «Мой собрат. Это ведь ты его убил, да?» У Вани отвисла челюсть и остекленел взгляд. «Матушка говорила о Романове». «Как его звали?» «Володя. Романов». «Ты его похоронил?» Голос был усталым и очень тихим. «Хорошо. А теперь иди. Завтра утром Миша за тобой зайдет. До свидания, Иван Андреевич». Иван не помнил, как он оказался в больничной палате на своей койке. Прошлое вернулось. Оно достало его здесь, за многие километров от дома. Через столько лет. Маляренко посмотрел на изуродованную руку. Это был не садизм. Это была месть. Но его, похоже, простили и пожалели. «Егор, ты отче наш, помнишь?» Сосед удивленно приподнялся над подушкой. «Чего?» «Ничего, забудь». завтра. Я успею. А Миша нет. Завтра утром. Привет. Готов? Всегда готов. Губы растянулись в улыбке. Пошли. Миша похлопал Ивана по плечу и кивнул. Заходи, мол, ждут тебя. Все глаза выплакали, как ждут. Ни пуха, мол, тебе, ни пера. Спасибо, Миша. До скорой встречи. Под рубахой, за крепко затянутым поясом, в кожу впивался острой и кривой кромкой шляпки большущий гвоздь. Не садится сразу. Доброе утро, Иван Андреевич. А голосок-то детский совсем, а похрен. Доброе. Вперед! В ладони сам собой возник гвоздь, и Иван рванул прямо на маленькую фигурку, укутанную в серую ткань. «Ну все, тварь, тебе коне!» Последнее, что запомнил Ваня, перед тем, как потерять сознание, были огромные детские глаза на исполосованном жуткими шрамами лице и тоненькое. «Не убей!» Бац! Занавес. Проснулся Ваня на кровати. На кровати матушки. С компрессом на голове и сильной головной болью. У входа в комнату мрачно подпирал дверной косяк Михаил, а рядом с Иваном, забравшись на кровать с ногами, сидела по-турецки девочка и протирала ему лицо мокрым полотенцем. «Ты как? Ой!» Девочка соскочила с кровати и быстро накинула на себя плащ и капюшон. Но Маляренко успел заметить, что шрамы на ее теле были повсюду. Коротенькие шортики и маечка-топик не могли этого скрыть. Ваня рывком сел. В башке что-то взорвалось, но Маляренко не обратил на свою боль никакого внимания. «Матуш, Анастасия, Настя, что это?» Миша угрожающе зарычал и сделал шаг вперед. «Выйди, Миша! Выйди, я сказала!» Гигант споткнулся, развернулся и молча вышел. «Мы здесь тоже 6 лет уже. Мне тогда 9 было, когда наши палатки сюда принесло. Папа и дядя Вова, Мишин папа, друзьями были и очень любили в туристические походы ходить. Нас в долину занесло, далеко отсюда. Там». Девушка махнула в сторону юга. Папа заступился за маму, и его убили в первый же день. А дядю Вову и Мишку связали и увели работать. «Эти?» Ваня мотнул головой в сторону рабского двора. «Да. А маму и тетю Олю они...» Капюшон поник. Плечики под серым плащом сделались совсем узенькими. «Через полгода, когда мне 10 исполнилось, хозяин захотел меня». 10? «Мама и тетя Оля меня защищали. Их запороли. Кнутом. Тетя Оля умерла. А потом он решил наказать маму снова. Меня раздели, и у нее на глазах. Тоже кнутом. Я почти умерла, но меня выходили. И я выжила. И теперь я вот так живу». Девушка говорила медленно, отрывистыми короткими фразами, словно читала конспект. «Господи, Боже ты мой! Ребенка! Плетьми! Уроды!» Теперь Иван отлично понимал, почему закаменело лицо Кости на лодке. «Как-то ночью в поселке началась драка, и я убежала в горы. Я долго шла, и я...» Юная женщина резко замолчала, сняла с головы капюшон и очень серьезно посмотрела на Ивана. «Ты его убил, потому что он был особенный? И на меня бросился, потому что я такая же, да?» На короткий миг из-за маски взрослого человека выглянул испуганный ребенок. Ваня крякнул. Сердце обливалось кровью, хотелось обнять, утешить, успокоить, как маленькую девочку. «Настенька, я...» Маляренко поднялся с кровати и сделал шаг к диванчику, на котором сидела девочка. «Стой, где стоишь!» Ваня замер. Голос Мишки не обещал ничего хорошего. «Так вот, как он меня достал!» В закрытой двери было открыто потайное оконце, из которого прямо в лоб Маляренко смотрел арбалетный болт. Только вместо острия к кончику стрелы был приделан деревянный шарик. «Только дернись, убью, в висок тебе выстрелю, не промажу». «Миша!» Девочка не выдержала и разревелась. «Миша, убери!» Ваня с размаху сел обратно на кровать, обнял голову руками и закрыл глаза. Ему было так стыдно, как еще никогда в жизни. «Миша, убери. Я не причиню Насте зла. Никогда». Маляренко отвел глаза. «Я, понимаешь, я... нет, я его...» Ваня выдохнул и выдал. «Я его из-за бабы убил. Бабу он у меня увел, но я и...» «Из-за этого?» От удивления Настя даже позабыла о том, что плачет. Слезы остановились. «Да. А про огонек и голос он мне потом, перед смертью, рассказал». «Да. На огонек-то я тогда и вышла. Думала, живет кто-то». «Письмо видела?» «Это?» Из сундучка появился знакомый серебристый лист. «Ты думаешь, мне все это нравится? Да я все это ненавижу!» Голосок сорвался на визг. Мишка заскочил в комнату и облапил бьющуюся в истерике Настю, заодно приперев спиной входную дверь. «Ненавижу! Маляренко поднес к лицу серебристый пластик. «Дорогой реципиент! Суки!» Ванин счет к экспериментаторам возрос до заоблачных высот. Беседы с Настей продолжались всю неделю. Всегда один на один. Ваня ни разу не видел ни владыку, ни ребенка. Только молчаливый Михаил подпирал косяк двери с другой стороны. К Ивану он уже относился без прежней настороженности, признав его для своей подопечной безопасным. Чем больше Иван узнавал о Новограде, тем больше он ему не нравился. И вроде люди в нем жили правильные, и детвора счастливо носилась по улице, но что-то во всем этом было игрушечным, наигранным, невечным, хотя вечного нет ничего. Рабский труд сотен заключенных обеспечил общину Новограда почти всем, чем нужно – сырье, древесина, тяжелый труд на полях. А отсутствие необходимости в капитальном строительстве освободило людей от ненужных трудозатрат с возведением домов. Становилось понятно, откуда у Кольцова на лодке самодельные паруса из вполне добротной парусины, и откуда на бойцах такие прекрасно выделанные кожаные доспехи. С кожей тут вообще работали отлично. Почти у каждого горожанина была шикарная обувь. В основном сапоги и тапочки-сандалии. Некоторые женщины носили босоножки, а вообще некоторые даже на каблуках. «Приеду, прикуплю». И Маше, и Тане каблучки бы очень подошли. То время, что крымчане тратили на строительство и сельхозработы, жители пещерного городка тратили на оборону. Кожаная промышленность, примитивная металлургия, ткацкое дело, деревообработка. Все это, прежде всего, работало на армию. Когда Ваня об этом узнал, он примуел. «СССР, бля! Сказки про внешнюю угрозу, идеологический репрессивный аппарат, многоквартирные коммуналки и столовую с троем. Ой, бля!» Ване срочно захотелось отсюда свалить, о чем он и поставил в известность Настю в одно прекрасное утро. «Настенька!» Девушка уже не стеснялась своих шрамов и принимала Ивана без плаща. «Настенька, раз я не разрушитель, как оказалось, то, может, я домой как-нибудь?» Смех матушки был звонким и горьким одновременно. «Кто ж тебя отпустит? Ты ж для всех живое доказательство, и плевать они хотели». Настя замерла. «А знаешь что, Ваня?» Девушка наклонилась к самому уху Маляренко. «Забери меня отсюда, а?» «А?» Ваня офигел. И с этого момента события стали развиваться со второй космической скоростью.